Глава 68. Я глянул на часы. 2 часа ночи. Я морозил жопу в штабном фургоне ФБР с остальным полом, который представлял собой нечто большее, чем простой фургон, если учесть офисные креслица и набор компьютерных экранов на одной из внутренних стенок. Я сидел на противоположной стороне от них, сдувая пар со стаканчика с кофе и обхватив его руками для тепла. Последние 15 часов в мой организм не попадало ничего, кроме кофе и морфия. И то, и другое очень даже неплохо, хотя морфий казался на тот момент малость преждевременным. Я чувствовал себя здорово заторможенным, но боль заметно ослабла. Вечер оказался не настолько плох, как я опасался. 4 часа в райотделе полиции, и меня отпустили. Если б при мне не было судьи Нью-Йоркского суда высшей инстанции и бывшего сотрудника ФБР, ныне частного детектива, париться бы мне за решеткой как минимум пару дней. В итоге Харпер все утрясла. Она не только приняла мой звонок, но и записала его. Буквально через час к происходящему подключилась служба внутренних расследований Нью-Йоркской полиции, где на Андерсона с Грейнджером завели дело в фут вышиной. Там моментально получили доступ к биллинговой информации их мобильных телефонов, голосовой почте, смс-кам и сообщениям в WhatsApp. Ко всему до кучи Андерсона с Грейнджером охватила паранойя, что я, которому светило пожизненное за убийство Арнольда, попытаюсь продать их прокурору за уменьшение срока. В мире нечистых на руку копов, мафиози и вообще организованной преступности самый быстрый способ кого-то прикончить — это взять его под арест. Я уже с этим сталкивался. План заключался в том, чтобы убить меня, а потом Андерсон должен был подобрать маленький пистолет и всадить 2 пули в затылок Веласкесу. Заезжего копа и обвинили бы в том, что он не обыскал меня. Выбросить свои одноразовые мобильники они не успели. Андерсон с Грейнджером решили воспользоваться подвернувшимся случаем, когда узнали, что у Род-Айлендского управления полиции есть на меня веские вещественные улики. Интересно, уж не долларовый ли Билл присоветовал этим двоим прикончить меня? Хотя как-то это не соответствовало его обычному почерку. Ему требовался громкий судебный процесс. Вряд ли ему захотелось бы, чтобы мне попросту влепили пулю в затылок в полицейской машине. Предварительные результаты криминалистической экспертизы пришли через 3 часа. Они подтвердили, что Веласкес был застрелен кем-то, находящимся за пределами машины, из пистолета Грейнджера. Тест Грейнджера на продукты выстрела оказался положительным. У меня нет. Продукты выстрела — совокупность веществ, образующихся при выстреле из огнестрельного оружия и выбрасываемых из ствола и окна затвора, крышки ствольной коробки и другого. Содержат не только следы сгоревшего и не сгоревшего пороха, но и микрочастицы капсульного состава, материала пули и ствола, смазки и так далее. Химический анализ продуктов выстрела, оседающих на окрестных предметах и различных частях тела стрелка, в ряде случаев позволяет с большой точностью идентифицировать оружие или боеприпас. Мне еще предстояло вернуться и изложить полную диспозицию службе внутренних расследований, чтобы они, подобно вихрю, пронеслись по всему отделу убийств. Но на данный момент они согласились отпустить меня, как только меня осмотрел врач и дал мне кое-какие болеутоляющие средства. К тому времени, как я оттуда выбрался, у нас с Харпер накопилась целая куча непринятых звонков от Дилейни. Харпер перезвонила ей, и мы направились прямиком на Федерал Плаза. Она спросила у Гарри, не хочет ли он присоединиться. У ФБР намечался определенный прогресс, и им уже требовался федеральный ордер на обыск, и, соответственно, Гарри, чтобы его получить. Это было несколько часов назад. А теперь я, как уже было сказано, морозил жопу в кузове ФБРовского фургона, припаркованного на однополосной шоссейке, ведущей к отелю Грейдис Инн. Задние двери были открыты, и внутрь зашел Гарри в сопровождении Джун, судейской стенографистки, дамы лет 55, в жемчужного цвета блузке, плотной юбке и толстом шерстяном пальто. Она принесла с собой стенографическую пишущую машинку в футляре и, судя по выражению ее лица, еще и полный мешок возмущения за то, что в 2 часа ночи ее выдернули из постели. «Прайер уже здесь», — сообщил Гарри. «Я видел, как он подъехал». Кивнув, я отхлебнул кофе. Гарри вытащил плоскую фляжку и надолго приложился к ней. У каждого был свой собственный способ согреться. Джун присела рядом с Гарри, открыла футляр и поставила машинку на колени. В фургон вслед за Дилейни забрался Прайер. Все мы расположились на откидных сиденьях вдоль одной из боковых стенок. Фургон был большой, и здесь запросто поместилось бы еще четверо-пятеро. Главное было не забывать пригибать голову, оказавшись внутри. Дилейни сидела на крутящемся кресле перед мониторами. Нацепив на голову наушники с микрофоном, она произнесла: «Команда Фокс, ожидайте распоряжений». «Может, все-таки скажете мне, что я здесь делаю?» — сварливо осведомился Прайер. «Протокол ведется, Джун?» — спросил Гарри. Та лишь недовольно поджала губы, но пулеметная быстрота, с которой она заколотила по клавишам своего стенотипа, была достаточным ответом и сама по себе. «Мистер Прайер, данный протокол будет приобщен к делу государства против Роберта Соломона. Я хотел бы, чтобы вы присутствовали здесь, поскольку собираюсь санкционировать правоохранителей, предпринять действия в отношении одного из присяжных по этому делу. В данный момент по закону, согласно правилам секвестирования, присяжные находятся на моем попечении и исключительно в моем подчинении до тех пор, пока не вынесут вердикт. Поскольку вердикт пока не вынесен, любой представитель правоохранительных органов или государственной власти, желающий поговорить с кем-то из присяжных, должен запросить моего разрешения. Я хотел, чтобы вы и мистер Флинн присутствовали при этом, дабы могли высказать любые свои возражения и засвидетельствовать это вмешательство, если таковое будет иметь место. Мы находимся сейчас здесь по просьбе ФБР и ради безопасности присяжных. Ситуация способна измениться в любую секунду, и бюро не может тратить время на поездки в суд. Данная операция будет санкционирована прямо на месте. Все ясно? «Нет. А что вообще происходит?» — спросил Прайер. «Этот долларовый билл, он и вправду в жюри», — сказал я. Громкое бум эхом разнеслось по всему фургону. Прайер стукнулся в его потолок башкой. Он был прирожденным адвокатом, а адвокаты излагают свои аргументы стоя и горделиво выпрямившись. Затем Прайер опять уселся на место, потирая макушку. «Все это не более чем очковтирательство. Санкционируя вмешательство в работу жюри, вы выказываете доверие всем доводам в пользу подсудимого. Вы практически сказали этим, что защита права. Господин судья, вы не имеете права так поступать». «Имею, мистер Прайер. Вы желаете отправить дело на пересмотр по причине его ненадлежащего рассмотрения?» — спросил Гарри. Это быстро заткнуло обвинителя. Он знал, что позиции у него прочные, и теперь прикидывал, насколько это способно склонить чашу весов в мою пользу. «Я придержу свою позицию по данному вопросу при себе. До завтрашнего утра, Ваша честь, если суд не против», — осторожно ответил Прайер. «Ну вот и славно. А теперь, на основании информации, переданной мне специальным агентом Пейдж Дилейни, я санкционирую арест присяжного, известного как Алек Уинн», — объявил Гарри. «У нас есть все основания полагать, что Уинн — это серийный убийца, прозванный долларовым Биллом, чей преступный почерк характеризуется обвинением ни в чем не повинных людей в его собственных преступлениях. С каковой целью? Он подбрасывает на места преступлений однодолларовые купюры, привязывающие этих людей к совершенным им убийствам. После чего долларовый Билл убивает и присваивает себе личность одного из кандидатов в присяжные, отобранных для суда над тем невиновным человеком, с целью гарантированно добиться его осуждения. Убедительные доказательства этого, предоставленные мне агентом Дилейни, включают в себя...» Я и без того знал, что это за доказательства. Дилейни уже обсудила их со мной и Харпер на Федерал Плаза. Все было аккуратно заготовлено. Гарри тем временем продолжал для протокола. «Я санкционировал криминалистическую экспертизу каждого из изъятых у членов жюри блокнотов, которые сохранил при себе после отстранения присяжного Спенсера Кольбера. С моего разрешения ФБР завладело этими блокнотами и, согласно аффидевиту агента Дилейни, первым из них, назначенным для экспертизы, стал блокнот присяжного Алека Уинна». Аффидевит — письменные показания лица, выступающего в роли свидетеля, которые при невозможности его личной явки даются под присягой и удостоверяются нотариусом или иным уполномоченным должностным лицом. Агент показала, что данный блокнот был выбран для экспертизы на основании свидетельств, предоставленных адвокатом защиты Эдди Флинном. Прайер смерил меня недобрым взглядом, после чего перевел его обратно на Гарри. Он так и кипел от злости. «Для протокола, мистер Флинн, какие именно свидетельства вы предоставили агенту Дилейни?» Я передал ей содержание своего телефонного разговора с Арнольдом Новоселичем, консультантом по присяжным со стороны защиты. Заметив подозрительное поведение данного присяжного, тот... «Возражение, Ваша честь», — сказал Прайер. «Подозрительное поведение». Он заметил, что наружность этого присяжного на миг переменилась, его выражение лица. Помимо всего прочего, Арнольд был специалистом по языку тела, и он счел этот факт достаточно экстраординарным, чтобы поставить меня в известность, — сказал я. «И это все? Вы собираетесь санкционировать арест одного из присяжных на основании чьих-то слов касательно выражения его лица?» — возмутился Прайер. Он уже пропускал удары, и если все его усилия пойдут прахом, хотел, чтобы его возражения были занесены в протокол. «Нет», — сказала Дилейни. «Свидетельства в виде результатов экспертизы отпечатков пальцев, снятых с блокнота Алика Уина, более чем убедительны. Эти отпечатки соответствуют в национальной базе данных подозреваемому по имени Джошуа Кейн. Какие-либо данные на эту личность практически отсутствуют, ни место рождения, ни даты рождения, ни адреса в настоящий момент. Но нам все-таки известно, что он разыскивается за тройное убийство и поджог. Дальнейшей информации по этим преступлениям мы пока не располагаем. Известно лишь, что они были совершены в штате Вирджиния. Мы уже запросили это дело и теперь ожидаем его отправки из отдела полиции Уильямсберга. Запрос был сделан 2 часа назад, и мы уже несколько раз просили ускорить процесс. Скоро и это дело, и фото Кейна окажутся у нас на руках». Гарри кивнул. «На основании идентификации пальцевых отпечатков и вероятной связи с делом долларового Билла я санкционирую арест присяжного Алика Уина. Советники, какие-либо возражения?» — спросил он. «Никаких», — отозвался я. «Я хочу, чтобы мое возражение занесли в протокол. Данные действия бьют в самое сердце надлежащего судопроизводства», — воскликнул Прайер. «Занесено. Агент Дилейни, можете продолжать», — сказал Гарри. «Команда Фокс, начинаем», — объявила Дилейни, разворачиваясь в своем кресле к мониторам. Где-то на середине высоты кузова фургона расположились 5 экранов. На 4 из них выводились изображения с камер, прикрепленных к шлемам бойцов небольшой группы захвата. На оставшемся была открыта электронная почта Дилейни. Агент обновляла это окно чуть не каждую пару секунд. Чем больше информации у нее будет на Кейна, тем лучше. Изображение с камер на шлемах прыгало вверх-вниз. Нам было слышно, как высокие ботинки бойцов топают по земле, и когда они свернули за угол, на экранах показался Грейдис Инн. Старый домино. Реально старый. В такой отель стоит заселиться, разве только чтобы в нем помереть. Первый из парней из группы захвата махнул своим удостоверением перед носом у консьержа, который выглядел даже старше самого отеля. Они негромко переговорили с ночным носильщиком у стойки, выяснили, в каком номере живет Уин, приказали консьержу никуда не звонить и стали медленно красться по ступенькам. Я наблюдал за изображением с камеры агента на среднем экране. Видел, как тот, что шел впереди, опять взмахнул своим значком и направился к судебному приставу, охранявшему коридор. Они прошептали ему, чтобы держался сзади, и что у них имеется выданный судьей ордер на арест Алика Уина. Пристав подтвердил номер комнаты, и группа захвата медленно направилась туда. Перед дверью они все как один остановились, включили фонари, судя по всему, под стволами автоматов. Командир группы начал обратный отсчет. Часы с камер на экранах показывали 2:23 ночи. 3, 2, плям. На экране с электронной почтой Дилейни выскочило сообщение с пометкой «Срочно». 1. Дверь резко распахнулась, и лучи фонарей захватили фигуру Уина, стоящего возле изножья кровати, голова по пояс, с широко раскрытыми глазами. Он инстинктивно поднял руки. «ФБР, на пол, быстро!» Уин опустился на колени, после чего лег, раскинув по полу дрожащие руки. За какие-то секунды его обхлопали со всех сторон и сковали наручниками. «С меня хватит», — заявил Прайер. Встал, застегнул на груди пальто и вышел из фургона, громко захлопнув за собой дверь. Я вновь перевел взгляд на мониторы. Один из вооруженных парней вздернул Уина на ноги, а другой стал еще раз обыскивать его. У нас был полный вид с камеры. «Господи Иисусе, только не бейте меня! Я ничего не сделал!» — выговорил Уин, весь в слезах и соплях, трясясь всем телом от страха. Боец, стоявший к нему лицом, попятился, и мы увидели, как он подносит руки к лицу. Затем негромко выругался, и теперь мы увидели, на что он смотрит. По ширинке Уина растекалось темное пятно, все росло и ширилось, распространяясь вниз по одной ноге. Уин потерял контроль над функциями организма, трясся в панике всем телом, не в состоянии вымолвить ни слова. Просмотрев письмо, Дилейни выругалась. Это было как раз то, что она ждала. Из отдела полиции Уильямсберга выжимка из дела Джошуа Кейна, только самое главное. Мы с Гарри встали со своих мест и склонились у нее над плечами. Кейн разыскивался в связи с убийством и изнасилованием ученицы выпускного класса по имени Дженнифер Маски и еще одного старшеклассника, Рика Томпсона. Обоих в последний раз видели в вечер выпускного бала. Третьей жертвой была Ракель Кейн, мать Кейна. Полиция подозревала, что он похитил, изнасиловал и убил Дженнифер и спрятал ее тело в материнской квартире. Его мать была тоже убита, зарублена топором, а вся квартира сгорела дотла. Дальше в документе сообщалось, что тело Рика Томпсона обнаружили в местном водохранилище, равно как и его машину. Прикладывался черно-белый полицейский снимок Кейна. Он был плохо отсканирован, и мелкие детали лица разобрать было трудно, но на Уина он был не похож. Я опять посмотрел на изображение с камеры бойца. Уин окончательно сломался, плакал и молил о пощаде. И это не было актерской игрой. У Джошуа Кейна должны были быть просто-таки стальные яйца, чтобы совершать все эти преступления и хитростью проникать в жюри. Уин же походил на человека, который собственные яйца не найдет даже обеими руками. «Блин», — выпалил я. Вытащил телефон, открыл журнал исходящих звонков, прокрутив его, отыскал строчку со своим звонком Арнольду вчера вечером. Позвонил я ему в 4:30 утра. Разговаривали мы недолго. Тогда я решил, что Арнольд находился дома, в своей квартире в Рот-Айленде. Даже откровенно наплевав на скоростные ограничения и с допущением того, что нигде не уткнешься в пробку, Кейну понадобилось бы как минимум 2 с четвертью часа, чтобы доехать из Род-Айленда обратно в район аэропорта. «Дилейни, попросите кого-нибудь из группы захвата спросить у судебного пристава, в какое время он вчера будил присяжных на завтрак», — произнес я. Она передала эту просьбу, и один из бойцов вышел в коридор переговорить с приставом. «Я бы сказал, где-то в 6:45-47 самое позднее», — ответил тот. «За прошедшее после моего звонка время Кейн просто не смог бы убить Арнольда, приехать назад, спрятать машину, вернуться в отель и прокрасться в свой номер». «Мы взяли не того человека», — объявил я. Дилейни ничего не ответила, все еще читала документы, присланные по мылу. Гарри принялся почесывать в голове и махнул еще порядочный глоток из своей плоской фляжки. «Арнольд сказал мне вчера вечером по телефону, что присяжным, скрывающим свое истинное выражение лица, был Уин. Но стоит сейчас подумать, к моменту моего звонка Арнольд был уже мертв. Я не с ним разговаривал по телефону. Я разговаривал с Кейном», — объяснил я. «С Кейном?» — переспросила Дилейни. «Если как следует подумать, у него просто не хватило бы времени вернуться в отель из Род-Айленда. Это совершенно исключено, только если он уже не убил Арнольда. Долларовый Билл отвел нас от себя, подставив нам Уина», — сказал я. «Господи», — выдохнула Дилейни. Схватив свой мобильник, она куда-то позвонила. Там сразу взяли трубку. «Блокнот, который мы отдавали на экспертизу. На нем было имя Алика Уина. Я хочу, чтобы проверили все остальные и сказали мне, нет ли среди них еще одного с его именем», — сказала Дилейни в телефон. Пока мы ждали, она продолжила пролистывать страницы оригинальных документов, которые в Уильямсберге отсканировали и отправили ей по электронке. Я заметил, как агент вздрогнула, нашла что-то. «Это определенно не Уин», — наконец произнесла она, уставившись на экран. Голос, доносящийся из ее мобильника, подтвердил, что имя Алек Уин указано на двух блокнотах. Кейн написал его на своем собственном блокноте. Я придвинулся ближе, посмотреть, на что так пристально глядит Дилейни. Дженнифер Маски и Ракель Кейн были обе убиты в 1969 году. И в этот момент я догадался, кто из присяжных на самом деле Джошуа Кейн. Дилейни тоже. Ей надо было действовать быстро, затолкать подальше свое недоверие и работать по новым вводным. Она быстро отдала приказы группе захвата, перенаправив их от Уина на другую цель. Блямкнул мой телефон. Это была СМС-ка от Харпер. Она сообщала, что уже едет к нам и что нашла фото долларового Билла в старых газетных вырезках. Внизу указывалось и имя присяжного. Это был тот самый присяжный, про которого я и подумал. Вот же сукин сын.